«Сядь в эту чертову машину!» «Что тебе нужно?» — заорал Герман. «Что мне нужно? Мне нужно, чтобы ты написал гениальный роман. Роман, который запомнит весь мир. Я не стал бы с тобой возиться, если бы не увидел, что ты на это способен». Одновременно со страхом Герман ощутил странный нетерпеливый шум в голове. Он вдруг понял, как и что нужно писать дальше. Потерянная нить романа нашлась. Герои, до сих пор маячившие вдалеке туманными фигурами, приблизились и обрели почти физическую воплощенность. Слова клокотали в нем, требуя выхода. «Сцена у машины», — лихорадочно подумал Герман. «Дальше должна была быть сцена у разбитой машины. Влад без сознания, а Серега вытаскивает его из покореженного салона. Конечно! Они едут в город, едут к ней, оба!» Какая-то часть его существа, всегда как бы со стороны наблюдавшая за происходящим, эгоистично возликовала, другая же лихорадочно искала возможность сбежать. Да, сбежать, ведь от опасности всегда убегают. Кто-то бежит от извергающегося вулкана, а кто-то бесстрашно заглядывает в его жерло, рискуя сгореть заживо. И все ради того, чтобы понять. «Я не хочу иметь с тобой никаких дел», — сказала самая благоразумная часть Германа, завороженно глядя на машину, напоминавшую сейчас огромную странной формы каплю крови. «А у нас и нет никаких дел». Марат подошел ближе. «Мы просто попутчики, понимаешь? Ведь сейчас тебе нужен попутчик, который поможет пережить тяжелые времена. Я сейчас произнесу до смешного банальную фразу, но она как нельзя более кстати подходит к данной ситуации. Доверься мне, как доверяются опытному проводнику. Пока роман не написан, с тобой ничего не случится. Обещаю. «Как ты узнал, что нужна именно эта сцена?» — спросила безрассудная часть Германа, решившая сопротивляться благоразумной, уловившей в последних словах самозванного попутчика скрытую угрозу. «В литературе, как и в жизни, есть свои законы логики, своя причинно-следственная связь, изменить которую не в силах даже всемогущий автор. Так ты едешь?» «Я напишу. Напишу этот роман, но потом, я надеюсь, никогда больше тебя не увидеть», — сказал Герман, подходя к машине. «Это я тебе тоже могу обещать», — улыбнулся Марат, усаживаясь на водительское место. Ярко-красная машина снова повернула в город, а Герман изо всех сил старался не думать о том, каким образом она его покинула.